Рене склонилась над клином. Изгой рывками двигал головой, но глаз не открывал. Некоторое время спустя к ним подошел Горлов. Девушка обернулась. «Ну что он? Не приходит в себя. Я думала дать ему то лекарство, что в пакетах». «Идиот?» «Ну да, идиот», — неуверенно произнесла девушка. «Верно», — Горлов опустился рядом с волокушей. «Красный идиот с какими-то снадобьями шаманов. Рене, ты не заметила ничего странного в лагере темных, где мы провели предыдущую ночь?» «Нет». «Они говорили о нападениях мародеров, но я не заметил ни единого трупа. Ну, ладно, нужно готовиться к ночевке. У меня тут есть концентраты». С этими словами Горлов снял заплечный мешок. «Консервы?» — улыбнулась девушка, словно вспомнив что-то смешное. «И что?» Бывший охотник посмотрел на нее удивленными глазами. «Ничего, просто я так давно их не ела». За время пути на север она кое-что решила для себя. Но Горлова пока не собиралась ставить в известность о своих планах. Ей необходимо дальше обучаться жить за пределами базы искателя. Однако сделать это сейчас не представлялось возможным. Человек, которому она доверилась, пребывал без сознания, в очень плачевном состоянии, и необходимо было искать выход из сложившейся ситуации. Из всех, кто сейчас ее окружал, только Горлов подходил на роль учителя. К тому же, как показалось Рене, он симпатизировал ей. В конце концов, Клин и сам говорил, что хочет познакомить ее с Горловым. Значит, он что-то решил для себя, на что-то надеялся. Так почему ей самой не сблизиться с Горловым, раз Клин сейчас не может этому поспособствовать? Из волокуши послышался стон. Рене тут же метнулась к Клину. Горлов, несколько мгновений подумав о том, что девушка как-то по-особенному смотрит на него, мысленно обругал сам себя. Глупо было бы надеяться, что она оставит изгоя. Клин открыл глаза и увидел перед собой темное осунувшееся лицо девушки. «Рене?» Растрескавшиеся губы изгоя растянулись в еле заметной улыбке. Девушка улыбнулась в ответ, и, как заметил Горлов, внимательно наблюдавший за ней, глаза ее увлажнились. «Тебе нужно съесть вот это». Рене вытащила из кармана один пакетик с грязновато-красным кубиком. «Я хочу пить», — прохрипел Клин. «Сейчас». Девушка вытащила флягу Горлова и поднесла к серым губам сталкера. «Как здоровье?» — бывший охотник наклонился над другом. «Гибрид?» — улыбка Клина стала еще шире. Изгой жадно пил, проливая воду. Она стекала струйками по щекам Клина. Наконец сталкер закашлялся, зажмурившись, и девушка решила, что этого достаточно. Она вытащила из маленького полиэтиленового пакетика кубик. «Тебе нужно съесть это». Клин послушно открыл рот. «Куда мы направляемся?» – спросил он, жуя. «Увидишь», – улыбнулся Горлов. «Есть на севере хороший человек. Нет никого лучше зме. Скоро ты убедишься в обратном. Жаль, что не удалось поговорить, не торопясь». Клин проглотил идот и покосился на флягу, которую Рене все еще держала в руке. «Пей и отдыхай. Тебе сейчас вредно много говорить». Горлов вытащил из заплечного мешка небольшой кусок полиэтилена и расстелил его на земле. Потом стал выкладывать на него концентраты. Отложив мешок в сторону, он перебирал пачки с концентрированной пищей, глядя на этикетки. «Уснул», — сказала Рене, повернувшись к Горлову. «Это хорошо. Пусть отдыхает. Идиот поможет ему продержаться». «Давай есть», — произнесла девушка совсем другим тоном. Сталкер поднял глаза. Рене улыбалась. «Что?» — спросила она. «Скажи мне, только честно». Улыбка моментально исчезла с лица девушки. «Что такое?» «Рене, ты стала вести себя по-другому». Горлов снял шапку и положил ее на подстилку рядом с концентратами. «Я все время задаю себе один и тот же вопрос. Твое поведение весьма необычно. Скажи мне, ты спутница Клина?» Мгновение лицо девушки оставалось серьезным, потом она снова улыбнулась. «Скажем так, временная». Стреляна и Вивиан устало брели по холму, загребая ногами хвойные иголки, что лежали под ногами. Развить большую скорость они не могли, очень устали. «Кажись, ушли», — выдохнул Стреляный. Он вспомнил крик радости позади, очевидно, когда темные нашли тело Дина. Погонщик желал лишь одного, чтобы проводник к тому времени был уже мертв. Следом за этим возгласом раздались другие крики. В них слышалась паника и внезапно охватившие людей безумие. Газ артефакта начал действовать, и темные попали под его влияние. Значит, теперь они наверняка прекратят преследование. «Теперь им явно не до нас», — злорадно подумал погонщик. Однако считать, что его предположения верны на 100% он не мог. Поэтому нужно было двигаться дальше, превозмогая усталость. «Вивиан!» «Что?» «Как ты здесь оказался? И где все остальные?» «А!» Вивиан остановился и облокотился о ствол дерева, утирая оранжевым грязным шарфом лицо. «Да как?» «Валик отправил подстрелить зверья, а на нас напала псевдоплоть. Я один остался». Говорил он сбивчиво из-за нехватки воздуха и дышал часто. «Ну?» Стреляный тоже остановился. «Ну и решил вернуться. Пока ушел от плоти, всю одежду изодрал. Патроны порасстрелял. Не ел ничего». «На вот!» Стреляный вынул из нагрудного кармана маленький брикетик. «Заглуши голод». «Спасибо, старшой». Вивиан с жадностью набросился на концентрат, а Стреляный смотрелся вокруг. Начало темнеть. В небе бледно-серые тона сменились более темными. Стреляный подождал, пока погонщик расправится с едой, потом сказал: «Надо где-то упасть». «Да, верно. Только бы на псевдоплоть снова не напороться. Давай спустимся в ложбину. Там вон валуны. Может, устроимся между ними?» Стреляный вытащил ПДА и сверился с показаниями. «А почему ты решил вернуться назад?» «Так я ведь... А что мне оставалось?» Вивиан искренне удивился. «Вивиан, существует большая вероятность того, что в лагере темных околачиваются изломы». Погонщик раскрыл рот, потом серьезно спросил: «Старшой, ты думаешь, мы окончательно оторвались?» «Если верить проводнику, который остался возле лагеря, то оторвались». Стреляный спрятал ПДА в карман и посмотрел на погонщика. «Думаю, они удовлетворятся трупом Дина. Так что ты шел на верную гибель. Давно известно, что темные подкармливают кровососов». «Да ну! Неужели ты думаешь, что темные? Вам предлагали остаться? Или еще что-то такое?» «Да, Валик и Дурень говорили, что темные постоянно страдают из-за мародеров. Поэтому темные предлагали остаться у них. Но мне было не до того. Я ужасно устал, поэтому сразу завалился спать». «А трупы ты видел где-нибудь поблизости от лагеря? Ты ведь сам говорил, что мародеры постоянно нападают на них. Словно есть на то причина, и их гонит какая-то сила». Помолчав, старший погонщик добавил: «Темные что-то чувствуют». Вивиан остановился. «Пойдем скорее», — попытался вырвать погонщика из оцепенения Стреляный. «Нужно придумать какую-нибудь лежанку». Они спустились по пологому склону и оказались в широкой ложбине. Пройдя по ней, оба караванщика обнаружили, что ложбина тоже расположена под уклоном. В одном месте два огромных валуна, склоненных друг к другу, образовывали нечто вроде арки. «Вот тут мы и остановимся. Сил больше нет». Стреляный устало повалился на мокрую хвою. Вивиан сел рядом. Его мокрый от дождя и пота капюшон плотно облегал голову. «А чего ж ты стрелял, раз решил вернуться в лагерь?» — спросил Стреляный, тяжело дыша. «Так увидел, как темный вас жарит. Что ж, я погонщика за 1000 шагов чую». «Молодец, это умение нам пригодится», — сарказмом заметил Стреляный. «А куда направлялся Валик?» «На север. Мы двигались медленно, чтобы ты мог догнать». «Вот спасибо», — Стреляный оглянулся. «Однако борозды мы оставили хорошие». Вивиан посмотрел туда же, куда смотрел старший погонщик. В серой хвое и грязи протянулись две неровные прерывистые полосы, следы их ног. «Я от усталости забыл про осторожность», — признался Стреляный. «Напоролись на мародеров, когда влезли пережидать щелочной дождь, да еще на каких-то тварей. Еле ноги унесли». «Нас щелочь тоже всех потрепала». Вивиан стянул капюшон и показал обожженный лоб, потом поднял обе руки и продемонстрировал запястье. «Фали досталось больше всех. Видел я его». Дыхание Стреляного выровнялось, а вместе с ним, казалось, вернулись рассудительность и собранность. В кронах деревьев заверещал сокол-охотник. Погонщики задрали головы. «Либо его кто-то спугнул, либо...» «Давай вниз по ложбине, только осторожно», — решил Стреляный. «Не оставляй следов. И не вздумай включать ПДА. Сразу же спалимся». Вивиан кивнул, не оглядываясь, обогнул валуны и пошел вниз по склону. В быстро сгущавшихся сумерках нельзя было разглядеть ничего уже на расстоянии десятка шагов. Стреляный оглянулся, снял с плеча оружие и пошел следом. Погонщик не заметил ничего подозрительного. Однако он не проводник, который по различным приметам может сказать с уверенностью, что их ждет впереди. Не имел он также особого чутья, как у сталкера, а потому нужно было поскорее уходить. «Дождь сейчас не помешал бы», словно прочитав мысли Стрельного, сказал Вивиан, не оборачиваясь. Несмотря на то, что они насквозь промокли от дождя, который шел почти весь день, старший погонщик согласился. «Да, следов наших, чтоб не заметили». Горлов проснулся от крика сокола-падальщика. Он открыл глаза. Голова Рене лежала у него на плече. Рядом стояла волокуша. Клину укутали тряпками и одеялами, какие смогли найти. Бывший охотник аккуратно передвинул девушку на лежанку и поднялся. Стоял редкий туман. Погонщики, дежурившие в лагере, негромко переговаривались между собой, медленно прохаживаясь между спящими. Горлов вытащил ПДА. По его прикидкам, главная улица поселка должна была находиться восточнее, но чтобы сказать наверняка, необходимо проверить. «Алиф!» – сталкер подошел к одному из погонщиков. «Но!» – ответил погонщик, держа в зубах трубку и грея руки над углями костра. Он сидел на корточках, его оружие лежало на коленях. «Нужно отыскать проход. А лагерь охранять ты будешь?» Погонщик не двинулся с места. «Сходи с ним!» – услышал Горлов голос за спиной. Валик, едва проснувшись, уже вытаскивал из поясной сумки флягу. «И когда он успевает готовить пойло?» – невольно подумал Горлов. «И самое главное, из чего? Идиот тот, что я ему дал в лагере темных, небось, уже давно закончился». «Ладно», – Алиф с кряхтением поднялся, не выпуская трубку изо рта. «Уж и пошутить нельзя. Куда идем?» «На восток», – Горлов обернулся. «Проспект должен находиться поблизости». «Идите», – Валик скривился, глотнув из фляги. «Я начинаю готовить караван к выходу». Горлов кивнул и поправил карабин. Очень скоро они с Алифом исчезли в тумане, а Валик, еще несколько раз приложившись к фляге, поднялся и взял в руки дудку. «Дурень, буди тех, кто не услышит сигнала. Роксол, ложитесь отдыхать после ночи. Пока мы соберемся, вы перекемарите». После условного сигнала погонщики стали вылезать из спальных мешков и подтягиваться. Некоторые, наоборот, ложатся на лежаки под навесом. Последние были теми, кто дежурил вторую половину ночи. «Михаля, поднимай животных и собери канистры с водой». Рене, проснувшись от звука дудки погонщиков, приподнялась на локти и гляделась. Всюду суетились люди. Одни собирали вещи в большие тюки, другие сворачивали навес над кабанами. Горлова рядом не было. Этой ночью она решила спать с ним. После вчерашнего разговора девушка окончательно убедилась, что она симпатична бывшему охотнику. Рене поднялась и посмотрела на Клина. Бледно-голубые веки изгоя подрагивали, но не открывались. Пересохшие губы изредка дергались. Лицо Клина стало мертвенно-желтым. Девушка заботливо поправила тряпье, которым укрыли сталкера, и поежилась, только сейчас ощутив, насколько стало холодно. «Я что-то не пойму», — услышала она за спиной. «Твой спутник полумертвый изгой или мой компаньон?» Рене обернулась. Валик стоял у нее за спиной. В одной руке он держал флягу. «Как он?» – спросил погонщик. «Без сознания». «Все время?» «Нет, иногда приходит в себя». «Зря мы его тащим». Рене посмотрел на погонщика, но тот продолжал разглядывать сталкера. «Если бы он не был знаком с нашим старшим, я бы ради него не пошевелился. Второй раз ему помогаем. Первый раз он ушел от искателя и тащился с раненым. Мы случайно его встретили недалеко от балагана шамана Зме. А второй раз вот сейчас помогаем. Горлов его друг?» Только теперь погонщик посмотрел на девушку. «Да». «Вот, пытается помочь этому сталкеру». Валик находился в ужасном состоянии. Язык его заплетался. И нельзя было с уверенностью сказать, видит он вообще что-нибудь перед собой мутным взглядом или нет. Все симптомы опьянения сразу же бросались в глаза, и девушка это заметила. «У тебя нет красного идиота?» – спросил Валик, снова глядя на Клина в волокуши. «Нет». «А у Горлова?» Брови погонщика поднялись вверх и приняли форму домика. Девушка пожала плечами. «Так вот, зачем он начал этот разговор?» – подумала она, чтобы, разговорившись со мной, выпросить идот. «Эх!» Валик махнул рукой, потом приложился к фляге, глотая последние капли, и пошел прочь. «Собирайся!» – бросил он через плечо. «Мы выдвигаемся сразу же, как только вернется Горлов». Рене проводила его взглядом и плотнее запахнула верхнюю одежду. Благо, большой размер позволял это сделать. В поселок погонщики вошли неохотно. Расстояние между домами оказалось очень узким. Два крупных грузовика вряд ли здесь развернулись бы. Приходилось идти длинной цепочкой. Люди ворчали, то и дело оглядываясь друг на друга. Кабаны похрапывали, не выказывая раздражения из-за того, что им пришлось идти по узкому проходу. Между домами дул сильный ветер, который пронизывал до костей. Погонщики накидывали капюшоны и кутались в шарфы. Однако нежелание идти по улице вызывалось не только давящими с двух сторон высотными зданиями и понижением температуры. Все ощущали необъяснимую усталость и угнетенное состояние духа. Горлов даже заподозрил присутствие контролера. Люди чувствовали слабость и нежелание идти вперед. Бывший охотник вытащил ПДА. Ну что там? Узкий переулок, в который они втиснулись, не позволял обойти друг друга, и Валику, идущему следом, пришлось остановиться. Мне кажется, рядом бродит контролер. Это еще что за новости? Ветер создавал негромкий гул, и поэтому отдельные фразы слышались плохо. «Нужно внимательно смотреть по сторонам», — сказал Горлов, убирая ПДА в поясной чехол. «Передай своим». Сталкер двинулся дальше. «С чего ты взял, что здесь рядом контролер?» Валик пошел следом. «Слабость. Люди не хотят идти вперед. Или ты не чуешь?» Горлов оглянулся. Погонщик часто заморгал. Его сознание затуманила выпивка, поэтому контролер мог не добраться до разума Валика. Однако остальные явно не желали идти по мрачным улицам заброшенного поселка. То и дело слышались недовольные возгласы. Горлов начал всерьез переживать за Рене и Клина, которые находились в хвосте каравана. «Дай команду своим, чтобы держали оружие наготове». Валик вытащил из-за пазухи дудку и несколько раз дунул. Позади раздалось недовольное восклицание, но погонщики продолжили путь. Вполне вероятно, что контролер вовсе не преследовал их. Недовольство людей могли вызвать тяжелые условия передвижения, ведь в случае опасности на узких улицах погонщики оказались бы ограничены в действиях. Горлов знал, что дальше главный проспект начнет круто забирать вверх. В конце перехода через поселок они должны очутиться на высоком холме. Последний откроет вид на заснеженную равнину. Но предстоящий путь на данном этапе мало заботил сталкера. Сейчас необходимо было добраться до конца поселка. Стреляный и Вивиан полностью обессилели. Всю ночь они почти не смыкали глаз. Устроившись в расселине между камней, оба держали оружие наготове. В темноте щелкали клопы, отовсюду раздавался визг псевдоплоти, крик соколов-падальщиков, и дважды погонщики услышали далекий рык снорков. Несколько раз до слуха обоих долетали настолько странные вопли, что погонщики не брались даже распознать их природу. Как только забрежил рассвет, стрелянный дал команду двигаться дальше. «Нужно догнать караван», — пояснил он, — «если, конечно, Дин не ошибся». «Старшой», — Вивиан с кряхтением поднялся, — «а с чего ты взял, что в том поселке излом, и почему темные не напали на нас?» «Вы появились караваном», — пояснил стрелянный, не оборачиваясь, — «торговались с ними». «Оставили фалю», — добавил он изменившимся голосом. «Мы выглядели более легкой добычей. Да к тому же у проводника была с собой черная душа. А темная реагирует на ношение этого артефакта весьма враждебно». Погонщики долго брели, не сверяясь с маршрутом. Усталость притупила бдительность. Ночью их никто не обнаружил, и оба решили, что удачно оторвались. Теперь осталось догнать своих. Бледно-серое небо не предвещало дождя. «Ты гляди», — сказал стрелянный, — «погодка налаживается вроде». В редком сером хвойном лесу напрочь отсутствовал кустарник, который пришлось бы обходить. Это облегчило продвижение. Однако оба погонщика буквально выбились из сил из-за бессонной ночи. «Нам нужно до вечера найти воду». «Вот посмотришь, старшой», — с сарказмом сказал Вивиан, — «как назло дождя не будет несколько дней». Стрелянный снова поднял голову и посмотрел на серое небо. Тучи на нем отсутствовали. Не было даже ядовитых красок, которые говорили о приближении кислотного или щелочного дождя. Лишь однажды за все время пути стрелянный достал ПДА и проверил направление. Двигались они правильно, на север. Но вот догонят ли они караван? Без него придется туго, очень туго. Местность здесь неприветливая, лагерей нет, а о святилищах и шаманах тут наверняка даже не слышали. «Старшой, посмотри вперед», услышал стрелянный за спиной возбужденный голос. От усталости погонщики смотрели только под ноги. Стрелянный поднял голову. Впереди за деревьями возвышались серые здания заброшенного поселка. Крутые стены частично разрушились, уставившись на погонщиков темными провалами окон. Кое-где среди камней виднелись чахлые деревца. «Вот это новость», — пробормотал стрелянный. Увиденное больше разочаровало его, нежели обрадовало или удивило. Скорее всего, бедняга Дин ошибся. Караван просто не мог двинуться через эти строения. Стреляный не замедлил и не прибавил шага. Он продолжал идти, устало передвигая ноги. Вполне вероятно, что валик изменил направление. Может, произошло еще что-то, и караван круто повернул в сторону. Сказать, что именно случилось, Стреляный не мог. Ему приходилось только догадываться. Но он отбрасывал даже малейшую вероятность того, что караван двинется через заброшенный поселок. Радиационный фон здесь высок, а наткнуться на аномалии очень просто. Обычно подобного рода мест старались избегать. Лишь опытные или безрассудные сталкеры могли бродить среди брошенных домов. «Неужто они полезли через поселок?» – услышал Стреляный за спиной бормотание Вивиана. Погонщик мыслил в том же направлении. «Не то что в пустошах», – старший погонщик оглянулся. «Верно?» Вивиан кивнул. «Там мы, считай, по-ровному ходили». Стреляный снова поднял голову и посмотрел на здание. «Да, поселок новый. Его накрыло уже после большого выброса. И радиация тут ужасно сильная. Не намного меньше, чем возле ЧАЭС». Медленно передвигаясь, они вышли из леса и оказались на узкой поляне. Простиралась она в обе стороны, насколько видел глаз. Из-за завалов мусора двигаться беспрепятственно было невозможно. Следовало искать узкие проходы между зданиями с частично обвалившимся покрытием стен. Опасность заключалась в том, что при таком передвижении очень тяжело обнаружить аномалии. Вдобавок к этому ветхие здания могли в любой момент обрушиться, засыпав идущих обломками. Позади погонщиков завизжала псевдоплоть. Они оглянулись. Вивиан вытащил оба ствола. «Не те ли это, что напали на нас?» Стреляный смотрелся. «Кажется, это конец нашего пути. Нужно возвращаться. Никого мы тут не отыщем». Позади снова раздался визг псевдоплоти. «К плоти возвращаться? Или к темным? Черной души-то с нами больше нет. Без проводника, хоть к зомби!» Стреляный вытащил оружие. Некоторое время оба стояли, напрягая слух и нервничая. Ни Стреляный, ни Вивиан не могли придумать, как им поступить. Неприятность накладывалась на неприятность. У них кончилась вода. Неподалеку в лесу бродила псевдоплоть, очевидно напавшая на след погонщиков. Впереди дорогу преграждал брошенный поселок, а позади находился лишь лагерь темных, в котором их приняли довольно враждебно. И сказать с уверенностью, что это произошло только из-за артефакта, было нельзя. «Погоди», — сказал вдруг Стреляный. Он пошел вдоль деревьев. «Что там?» Вивиан, избежавший острых, словно косы, хитиновых лап псевдоплоти в прошлый раз, перепугался не на шутку. Старший погонщик не отвечал, сосредоточив свой взгляд на чем-то на земле. Пройдя два десятка шагов, он остановился. «Вивиан, глянь!» Погонщик поспешил к Стреляному, не желая оставаться в одиночестве. Подойдя, он увидел невысокий холмик, заваленный сверху камнями. В расселине между тремя самыми большими из них торчал обструганный шест с перекладиной. На последней болтался красный шарф и виднелась кривая надпись. «Неугад», — прочел Вивиан. «Неугад. Это его шарф. Так он погиб?» «Не знаю», — Вивиан пожал плечами. «До того, как мы отправились охотиться, он был в порядке. Может...» Погонщик замолчал, прислушиваясь. Недалеко запищали крысы. «Что?» «Может, та плоть, что напала на нас, потом догнала караван?» – предположил Вивиан. Стреляный окинул глазами землю вокруг. Большое темное пятно от костра. В некоторых местах на земле виднелись бугорки. Здесь явно ставили навесы. Следы множества ног людей и кабанов. Они были здесь. «Были?» «Были, верно. Но куда пошли?» Старший погонщик прошелся по месту стоянки. Конечно, в каком направлении двинулся валик и остальные, понять было трудно. Стреляный не был проводником. Если бы тут находился Дин, он бы в раз определил направление. Но Стреляный не Дин. Погонщик смотрел на следы своих людей, но никак не мог понять, в какую сторону двинулся караван. «Ну что там?» Стреляный отрицательно помотал головой. Из леса снова донесся визг псевдоплоти. На этот раз дальше, чем обычно. Вивиан облегченно вздохнул, опустив оба пистолета-пулемета. «Уходят». Он подошел к Стреляному, который теперь стоял на месте, поглаживая бороду. «Что будем делать, старшой? Возвращаться?» Стреляный не успел ответить. Ответом Вивиану послужили выстрелы, раздавшиеся внезапно на северо-востоке. Несколько мгновений оба стояли, оцепенев. Потом Стреляный вытащил ПДА и активировал его, переключив на режим радара. Восточнее того места, где они с Вивианом находились, растянулась вереница светлых точек. Сигнал явно исходил от каравана. «Вперед!» Возбуждение придало стрельному сил. «Это наш шанс. Теперь нет смысла беречь аккумуляторы. Они совсем рядом. Мы должны догнать их». Пройти среди завалов мусора и брошенных зданий, там, где находились стреляные с Вивианом, не представлялось возможным. Погонщики бросились вдоль леса на восток. Очевидно, там находился более доступный путь через поселок. Стреляют из оружия мелкого калибра. Эхо между домами не могло обмануть опытный слух стреляного, определявшего звук оружия погонщиков любой местности. По мере того, как они бежали, исполненные свежих сил благодаря адреналину и внезапно появившейся надежде, звуки стали громче. Выстрелы звучали отчетливее и теперь не прекращались.